тою порой об убийстве быков Гиперионов светлый сын извещен был Лампетией, длинноодеянной девой. С гневом великим к бессмертным богам обратясь, он воскликнул: «Зевс, наш отец и владыка, блаженные вечные боги, жалуюсь вам на людей Одиссея Лаэртова сына. Дерзко они у меня умертвили быков, на которых так любовался всегда я. Всходил ли на звездное небо, с звездного ль неба сходил и к земле не спускался. Если же вами не будет наказано их святотатство, в область Аида сойду я и буду светить для умерших». Гневному богу ответствовал так тученосец Кранион: «Гелиос, смело сияй для бессмертных богов и для смертных року подвластных людей на земле плодоносной живущих. Их я корабль чернобокий, низвергнувши пламенный гром свой в море широком, на мелкие части разбить не замедлю». Это мне было открыто Калипсой божественной. Ей же все рассказал вестоносец крылатый Кранионов Эрмий. Я, возвратясь к кораблю своему на песчаное взморье, спутников собрал и всех одного за другим упрекал. Но исправить зла нам уж было не можно. Быки уж зарезаны были. Боги при том же и знаменье в страх нас приведшие дали. Кожи ползли, а сырое на вертелах мясо и мясо, снятое с вертелов, жалобный рев издавали бычачий.